Глава вторая. Спортивная. Однажды, увидев, как Василиса листает медицинскую энциклопедию со скучающим видом, бабушка заметила: «Василиса, ты совсем одичала». «Есть немного», — ответила Васька. Бабушка отложила журнал по вязанию, встала с дивана и подошла к внучке. Откашлившись, сказала: «Предложение. Выслушай и не торопись отказываться». Васька закрыла учебник и с подозрением посмотрела на бабушку. «Я сегодня встретила Ирину Валентиновну. Она знакома с Константином Петровичем. Оказалось, что у Константина Петровича есть сын». «Рад за него», — буркнула Васька. «Его сын — спортивный тренер. Хороший». «И?» Олег Константинович набирает группу. Василиса встала, сложила учебники аккуратной стопкой и сказала: «Бабуль, я уже стара для спорта. Годы учебы иссушили мое тело». Бабушка засмеялась. «Откуда цитата?» «Из жизни. А чем занимается Олег Константинович? Легкой атлетикой?» «Теннисом. Большим теннисом». «За мячиком бегать». Бабушка поправила очки и спросила: «Тебя что-то смущает? Сходи на пробное занятие, осмотрись. Не понравится, больше не пойдешь». «Ба, спортом начинают заниматься в младших классах. Тебе не кажется, что уже поздно?» «Не кажется», — отрезала бабушка. «Никогда не поздно попробовать что-то новое». «Говорят, это самый дорогой вид спорта». «Ну, если активно ездить на соревнования, может быть. Но если заниматься для себя, подъемно. Мы, слава богу, не голодаем, и родители твои помогают». Возражения у Васьки закончились, и она задумалась, почему не попробовать. В субботу отправилась в клуб. Не рассчитала время, пришла на полчаса раньше. Плутая по коридорам, наткнулась на высокого мужчину в синей спортивной форме. «Олег Константинович, я Василиса». «Василиса Журавлева? Физкульт, привет! Переодевайся и в зал». В женской раздевалке никого, лишь чьи-то вещи лежат. А в зале девчонка с ракеткой. Посередине сетка натянута, девчонка у сетки бегает, мячи отбивает. «Через 20 минут уже не тренировка закончится, позанимаемся с тобой, хорошо? Посиди пока, посмотри», — сказал тренер. Василиса кивнула. Худенькая и юркая Женя с серьезным видом прыгала у сетки. Мячик отскакивал от ракетки, как заколдованный, через ровные промежутки времени. Пок, пок, пок. Она не пропустила ни одного мяча и совсем не запыхалась. «Молодец, Жень!» — похвалил тренер. «Отлично поработала. Во вторник жду в обычное время. До свидания, Олег Константинович». Девчонка убрала ракетку в чехол, застегнула молнию и вышла из зала. «Василиса, бери одну из ракеток, какая нравится. Раньше занималась?» «Нет». «Покажу тебе пару упражнений. Смотри, ракетку держишь так». Тренер поправил ее руку. «Отбивать нужно вот так». Ух, и прыгучим оказался теннисный мяч. Он издевался над Василисой, постоянно улетал за пределы корта. Если удавалось его отбить, не успевала Васька порадоваться удаче, как мячик снова летел к ней. Было обидно чувствовать себя железным дровосеком. Руки и ноги ощущались, как чужие, не слушались. После первых промахов Василиса решила уйти. Но злость, обида, решимость доказать, что она не хуже Жени, заставили остаться. Чем-то теннис Ваську зацепил. Казалось бы, что сложного? Корт, ракетка, мячик. Но игра Жени показала, что в теннисе главное, кто держит в руках ракетку и отбивает мяч. Женя была профессионалом, Васька — новичком, любителем. Ей захотелось научиться этой игре. «А ты молодец», — похвалил тренер. «Упрямая». «Хорошее качество, если направить в нужное русло. Теннис — замечательная игра. Спортивная нагрузка, ловкость, реакция, красота. Но без работы, тренировок мало что получится. Способность у тебя есть, желание тоже. Будем работать. Вторник, четверг в 16:00, в субботу в 10. Сможешь?» «Смогу», — быстро ответила Васька. «У нее куча свободного времени. После школы никаких кружков. С шахмат Васька сбежала. В 4 классе недолго ходила на баскетбол. Не понравилось. Все бегают, с азартом кричат. Васька не успевала. Никто не кидал ей мяч. Девочку словно не видели. Наверное, считали слабым звеном. К тому же она ужасно боялась получить мячом по голове и старалась держаться от него подальше. Представляете, что это был за баскетбол? Тогда, промучившись год, Василиса решила, что спорт не для нее. Но в теннисе два человека. Ты и кто-то еще. Всего два. И мячик маленький. Можно попробовать». К маю Василиса немного освоилась. Олег Константинович предложил поехать летом в спортивный лагерь. «С настоящими спортсменами?» — испугалась Васька. «Не совсем. Там будут ребята твоего возраста и помладше. Они играют в теннис недавно. Отличная возможность познакомиться с новыми людьми, потренироваться. Посоветуйся с бабушкой. Если соберешься, дай знать не позднее 10 мая, хорошо?» «Ладно», —